Глава 23. После последнего выхода в аномалию нам потребовалось куда больше времени, чтобы восстановиться. Начать стоило с того, что часть доспехов была сильно повреждена. Они, конечно, уберегли жизни моих людей, но требовались запасные комплекты, которые необходимо еще было подогнать под них, а то, что повреждено, либо пытались восстановить прямо на месте, либо отправляли на одну из баз моего рода, где ими уже займутся более основательно. В общем, обычная логистическая проблема и оценка необходимых ресурсов для дальнейшего использования своих обязательств. И да, мы произвели фурор, притащив самостоятельно свои трофеи до защитного периметра. Не сказать, что это было легко, ведь сами тушки весили немало, так еще и по нашему следу отправилось несколько монстров, которых пришлось убивать, чтобы от нас в конце концов отстали. И это сработало. Остальные монстры аномалии предпочли полакомиться оставленной нами добычей, чем продолжить нас преследовать. По итогу трех кристаллических змеев удалось доставить до местных ученых, которые были в полном восторге от такой возможности. Более того, оказалось, что за все время с появления аномалии еще никто не сталкивался с таким видом монстров, и поэтому пусть на нас и ворчали из-за того, что мы слишком сильно попортили их тела, но, тем не менее, даже так можно было извлечь много пользы из их изучения. Разумеется, самой целой тушкой оставался третий змей, над которым поработала Елизавета. Точнее, его тело тоже несло на себе множество следов битвы, но вот голова была максимально целой, ведь девушка нацелилась как раз на нее. Другое дело, что даже после смерти естественная защита этих существ была не той вещью, с которой было легко справиться. И с тем, чтобы отделить голову от тела, пришлось изрядно повозиться и сломать не один десяток специализированных инструментов жнецов. Впрочем, эти ребята были даже не против такого. Ведь часть добычи доставалась им, а все, что уникальное, приносит большие деньги. Да и часть мастеров, которые как раз занимались таким уникальным оборудованием, уже примерялись к кристаллической броне, которую подумывали пустить, как раз на усиление их инструмента. Вот и получается, что мы были вынуждены несколько задержаться за защитным периметром, пока производилась оценка наших трофеев и приведение бойцов в норму. Хорошо, хоть благодаря все той же броне они не так сильно пострадали, и достаточно было оплатить пару сеансов у целителя, чтобы их быстро подлечили, и мои люди могли дальше исполнять свои обязанности. Но, конечно, по итогу этого рейда довольнее всех была Лиза, которая уже договорилась о том, чтобы голову убитого ею змея обработали по всем правилам и доставили до нужного адреса, где дальше этим трофеем займутся уже ее люди. Причем девушка все оплачивала сама, не привлекая меня к этому процессу. Более того, она даже выкупила эту голову из списка трофеев, благо в ее случае, как участника нашей группы, она имела своего рода скидку на такие действия. Да я не был настроен возмущаться по этому поводу. Нам вполне хватало и всего остального. «Ты изрядно потратилась в этом бою», — сказал я, присаживаясь рядом с постелью Елены. Девушка, как я и думал, шагнула, если не за предел своих возможностей, то подошла к нему достаточно близко, чтобы это сказалось на ней. Тут даже одного приема моей крови было недостаточно, чтобы справиться со всеми последствиями ее поступка. «Я была обязана показать, что полезно», — улыбнулась она. «Да и ваша кровь, мастер, меня быстро восстанавливает, так что я вскоре смогу находиться снова рядом с вами». «А стоит ли оно того?» — спросил я, посмотрев в окно, где сгущались сумерки этого дня, и только потом переведя взгляд на полукровку. «Вы буквально вернули меня к жизни», — тепло и по-доброму улыбнулась Елена, взяв меня за руку. «Я не могла поступить иначе после такого. Пусть я сама виновата в той ситуации, в которой оказалась, но вы не испугались меня и даже помогли мне найти своих сородичей. А ведь я думала, что после смерти братьев осталась совсем одна, и поэтому даже не задумывалась о том, что будет после моего поступка. Поэтому я и предлагал тебе лишь службу, а не вот это все», — неопределенно махнул я рукой. «И тем не менее, я не могу оставаться в стороне, когда вы так рискуете собой», — покачала головой девушка. Ты же сама прекрасно понимаешь, на что я способен, и что со мной находятся верные мне люди, которые просто не позволят мне излишне рисковать. Вот только они, как и я, видят, что вы способны на намного большее, чем демонстрируете. И в этом случае не факт, что ваши люди не станут для вас балластом, мастер. Открыто посмотрела мне прямо в глаза Елена. А ты хочешь сказать, что таковой не станешь? Иронично хмыкнул я, слегка прищурив глаза. Конечно, из-за очков это было не так хорошо видно, но и лежащая на кровати полукровка не была человеком, и уж такое она как раз могла легко подметить. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не отставать от вас», тщательно примиряясь к сказанным словам, ответила она. «Что даже не скажешь, что ты сильнее обычных людей?» продолжал задавать ей вопросы, все так же изучающе смотря на девушку. «Есть вещи, которые и так очевидны», — легко улыбнувшись, слегка пожала плечами Елена. «Но я прекрасно осознаю, что мне есть куда стремиться. Я даже своих братьев еще не превзошла, не говоря уж о том, что и они не были на пике своих сил». «Даже интересно, что за братья такие были у Елены, если с учетом всего того, что демонстрировала сама девушка, она говорит, что это не пик возможностей представителя ее вида». Я, честно говоря, занимался изучением возможностей полукровок по остаточному принципу, так как мне в основном приходилось работать с духами, а вот их потомки от связи с людьми могли обладать как теми же возможностями, что были у духа, так и выдать что-то новое, уникальное. Тут сложно было сразу угадать, что именно тебя ждет. Так что и слишком погружаться в эту тему я просто не стал. Хотя не все шаманы поступали так же, и были среди нас и те, кто как раз в основном работал с полукровками, выступая в качестве парламентера и арбитра в вопросах между ними и людьми. Все же именно к нам прислушивались обе стороны конфликта, когда уже сами не могли разрешить свои проблемы. «Значит, ты и дальше намерена следовать за мной и рисковать собой?» «Конечно, мастер», — даже не задумываясь, ответила полукровка. «С вами точно не соскучишься. Да и ваша... кровь, она...» На этих словах Елена опустила взгляд и слегка покраснела, что полностью выдавало, какие мысли бродят в ее прелестной головке. Ну а чего отрицать? Девушка была красива собой, да и как полукровка она обладала внешностью, которую не встретишь у обычных людей. В этом и была главная опасность полукровок для людей. Слишком многие из них обладали такой красотой, что невольно не замечаешь ничего остального. Впрочем, многие из них прекрасно себе живут среди людей и никак не проявляют свою реальную сущность. Так что тут все гораздо сложнее и многограннее, чем хотелось бы. Что же касается Елены, то она просто хотела моей крови и ничего более. Что уж поделать, если любая другая кровь хоть и питала ее, но этого было недостаточно, чтобы вывести девушку на максимум своих возможностей. Как и любая другая полукровка, она обладала возможностью частично поглощать духовную энергию из окружающего пространства. И пока мы находились в том же поместье, у Елены не возникало такой потребности. По крайней мере, не часто. Но вот после серьезной битвы, где она действительно неплохо так выложилась, ей, конечно, требовалось больше питания. А тут и решение ее проблемы в виде крови, да еще насыщенной духовной энергией. И вот вроде мы оба понимаем, что для нее это лучшая пища, да и для меня это не составляет большой проблемы, особенно после появления у меня Ливы, которая быстро поправит мне здоровье. Но все равно, для Елены вопрос того, чтобы испить мою кровь, был чуть ли не интимным моментом. Скорее всего, для ее вида добровольно отданная кровь даже имеет какой-то внутренний непонятный другим смысл. Но сама полукровка мне об этом не рассказывала, ну а я не интересовался этими моментами. Тут самое главное, что я изначально помог ей быстрее восстановиться с помощью своей крови, и теперь девушка сама иногда просила ее, но, как правило, после того, как выложилась в бою рядом со мной, чем доказывала свою полезность. Отказывать Елене я не стал, и, резанув руку, протянул к ней. Упрашивать ее не требовалось, да и, если честно, я сомневаюсь, что девушка вообще могла сопротивляться при близости такой крови. поэтому в следующий миг она уже сама впилась мне в ладонь, с наслаждением вытягивая все капли крови, которые ей перепадали. И вот, казалось, до этого момента она была вся такая слабая и только пришедшая в себя после серьезного истощения, но стоило появиться рядом столь любимой девушкой крови, как все это отбросилось в сторону. В такие моменты было интересно наблюдать за ней, и что скрывать, приходилось уходить в медитацию, чтобы не реагировать куда активнее. Было что-то в том, что делала девушка, завораживающее и одновременно возбуждающее. Может, вина в том, что в такие моменты проявлялась ее истинная природа, и Елена приобретала более ярко выраженные черты своего нечеловеческого происхождения, что делало ее даже красивее, чем обычно. А, возможно, все дело в слюне, которую она выделяла в процессе и которая попадала в мой организм. Я не хотел задаваться этим вопросом и просто позволял девушке и дальше поглощать мою кровь, отстранившись от этого процесса. Еще не хватало потерять все волевые опоры и наброситься на девушку с вполне недвусмысленными последствиями. Тут еще все осложнялось тем, что я чувствовал, что сама Елена будет совсем не против согреть мне постель. Но поступать таким образом я с ней не хотел. Пусть я и не давал никаких обещаний Лизе, но и не собирался, пока у меня есть девушка, вступать в связь с другими, какими бы соблазнительными они ни были. Все же я шаман, и моя воля должна быть крепка. Лучше уж считать это еще одним испытанием моей воли, чем сожалеть об упущенных возможностях, пусть после они и не казались бы таковыми. Но ведь дело именно в этой тайне и неуловимых вариантах будущего, которые так будоражат сознание. В общем, все это сложно, и очень хорошо, что медитация позволяла отстраниться от того, что делала Елена. Да и на самом деле, она не так долго пила мою кровь. Процесс затянулся только из-за того, что полукровка действительно серьезно потратилась в бою, и ей требовалось чуть больше, чем обычно, чтобы вновь встать в строй. «Спасибо, мастер», — улыбнулась мне Елена, на лице которой, несмотря на недавнее действо, не было ни капли крови. «Этого достаточно». Ну, а я просто попросил Ливу помочь с моим исцелением, и вот у меня на глазах кровь перестала течь, а сам разрез на ладони постепенно затянулся, будто его и не было. С таким удобным духом переживать насчет ранений не стоило, и это не могло не радовать.